их и, открыв тот, что был побольше, принялся швырять туда одежду. А я, сидя в кресле, принялся вводить его в курс последних событий. «Ну, Дживс, твой план сработал. Очень рад слышать это. Трудно утверждать, что эта сцена не будет преследовать меня во сне некоторое время. Не стоит также комментировать твою роль в том, что ты впутал меня в это дело. Я просто констатирую, что план удался. Дядюшкино благословение вылетело, как пробка из бутылки шампанского. И Стиффи со Стинкером теперь могут беспрепятственно идти к алтарю. Очень приятно, сэр. Значит, реакция сэра Ваткина была такой, как мы и ожидали, если не сказать больше. Не знаю, видел ли ты когда-нибудь, как отважный Бак борется с волнами? Нет, сэр. Мои визиты на море всегда совпадали с хорошей погодой. Так вот, он был похож на такой Барк, когда я сообщил ему, что хочу стать его племянником в результате женитьбы. Он был похож на Гасперус во время крушения. Ты помнишь? Он плыл по холодному, неприветливому морю, и капитан взял с собой маленькую дочь. Да, сэр, глаза ее были голубые, как лен, щеки, как заря, а грудь бела, как почки боярышника, которые распускаются в мае. Совершенно верно. Ну вот, он покачнулся от удара, и вода стала просачиваться сквозь швы. Зато когда появилась Стиффи и сказала, что это ошибка, и что она любит Стинкера Пинкера, радости его не было границ. Он сразу же дал свое согласие на их союз. Слова едва успевали вылетать из его уст. Но почему я трачу время на то, чтобы рассказывать тебе все это, Дживс? Это все совершенно не важно. А вот действительно главное событие, потрясающая новость. Я заполучил ту записную книжку. Неужели, сэр? Да, так и есть. Заполучил ее. Я обнаружил ее у Споуда и забрал. И сейчас Гасси показывает ее мисс Бассет, чтобы смыть пятно позора со своего имени. Не удивлюсь, если в этот самый момент они заключили друг друга в объятия. Я совершенно искренне желаю такого завершения, сэр. Да, Дживс, тогда вам не о чем больше беспокоиться, сэр. Не о чем. Облегчение огромное. Такое чувство, что гора с плеч свалилась. Я могу петь и танцевать, несомненно. Пока с этой книжки поможет достигнуть цели. Конечно, сэр. Послушай, Берти, — сказал в этот момент Гасси, входя с таким видом, будто его пропустили через машину для выжимания белья. Самое страшное свершилось. Свадьба расстроилась. Глава 11. Я уставился на человека, сумрачно сдвинувшего брови. Его вид привел меня в чрезвычайное волнение. Что расстроилось? Да. Твоя свадьба? Да. Она расстроилась? Да. Из-за чего расстроилась? Да. Не знаю, что бы делала Мона Лиза на моем месте. Возможно, то же самое, что сделал я, Дживс, сказал я. Бренди. Хорошо, сэр. Он наконец-то выкатился, выполняя поручение, а я повернулся к Гасси, который слонялся по комнате в столь глубокой задумчивости, как если бы он тянул время в ожидании того момента, когда начнет рвать на себе волосы. «Я не смогу этого пережить», — услышал я его бормотание. «Жизнь без Мадлен немыслима». Это, конечно, было удивительно, но о вкусах не спорит. Та, что для одного кажется красавицей, для другого — смертный ужас, и наоборот. Я припоминаю, что даже моя тетя Агата пробудила пламенную страсть в покойном Спенсере Грексоне. Блуждание по комнате привели его к кровати, и я увидел, что взгляд его остановился на завязанной узлом простыне, которая лежала там. «Я предполагаю», — говорил он сам с собой, — «что эта простыня могла бы пригодиться, неплохо бы на ней повеситься». Я решил покончить с подобным ходом мыслей немедленно. Я уже более-менее привык к тому, что к моей спальне относится как к месту сборищ. Но, черт побери, не собирался превращать ее в место, отмеченное крестом. Против этого я решительно возражал. Ты не будешь вешаться здесь. Ладно, я повешусь где-нибудь еще. Хорошо, но не вешайся в моей спальне. Он поднял брови. Ты не возражаешь, если я сяду в твое кресло? Садись. Спасибо. Он сел и уставился перед собой остекленевшим взглядом. А теперь, Гасси, я выслушаю твои объяснения. Что за вздор с твоей свадьбой? Она окончательно расстроена. А разве ты не показал ей записную книжку? Да, я показал ей записную книжку. Она прочитала ее содержимое? Да. Тогда ты, должно быть, исказил факты. Свадьба не может быть расстроенной. Не из-за чего. Она расстроена, говорю тебе. Ты думаешь, я не понимаю, когда свадьба отменяется, когда нет? Сэр Ваткин запретил ее. Такой поворот дел я не мог предположить. Почему? Ты поссорился? Или еще что-нибудь? Да, из-за тритонов. Ему не понравилось, что я пустил их в ванну. Ты пустил тритонов в ванну? Да. Словно проницательный адвокат на перекрестном допросе, я ухватился за этот пункт. Зачем? Он взмахнул руками, будто приготовился рвать на себе волосы. «Я разбил резервуар. Резервуар в моей спальне. Стеклянный резервуар, в котором я держал тритонов. Я разбил стеклянный резервуар в моей спальне, и ванна была единственным местом, куда я мог поместить своих тритонов. Раковина была недостаточно большая, а тритоны нуждаются в просторе, поэтому я и поместил их в ванну, потому что я разбил резервуар. Стеклянный резервуар в моей спальне. Стеклянный резервуар, где я держал своих тритонов.